Валентина Петровна? Валентина Петровна? Что тебе? Вы сейчас одна дома? А тебе что? Ну скажите, одна или нет? Нет. А кто у вас дома сейчас? Не важно, я отчитываться не собираюсь. А, можно я завтра в гости приеду? Ты что, охуел, блядь? Что, у меня дом тесты и мысли, что ли, тут? Нет, я хочу просто зайти к вам на 5 минут и все. Можно? Чего? Можно к вам заехать на 5 минут? Можно? К психиатру сходи. Ну, пожалуйста. Подлечись немножко. Ну, можно? Да прям, ебаный, что я тебе? Проститутка что такая? Мужиков принимать. А я к вашему костнику хочу зайти познакомиться. Ночью принимать. Я хочу к вашему костнику зайти познакомиться. Чего? Хочу с вашим костником познакомиться, кто у вас в квартире сейчас живет. Чего? Я хочу познакомиться с вашим родственником, который в вашей квартире сейчас живет. Зачем тебе мои родственники? Ну, я вас... Они тебя давно паху послали. Ну, кто у вас там, Русланчик дома? А? У вас Русланчик сейчас дома? Не твое дело, кто у меня дома, кто нет. Щенок поганый чем занимается? Чужой жизнью. Да я заеду к вам завтра. Иди ты нахуй! Ну, пожалуйста. Валентина Петровна.